Интерлюдия 7. В чем заключалась проблема твоего провала? С весьма растерянным, но вместе с этим достаточно серьезным видом сидел БМ в кресле своего друга. Его защитила сама система. Повернулся мужичок с очень изнеможенным видом. Не знаю, что именно произошло, но... Когда я начал стирать предположительно опасный участок системного кода, враждебного звена искусственного интеллекта, в самой игре начали возникать множественные ошибки, которые могли повлиять на весь игровой мир. Я атаку не прекратил, но в итоге мне нужна реабилитация в нейрохирургическом или неврологическом отделе хорошей больницы. И тот шлюз, что я смог организовать, более недоступен, а системный код изменился и подстроился под общую среду. «Хочешь сказать, что ты облажался?» Сказал БМ и тут же схватился за правый глаз, который последнее время у него дергался. «То есть... мы начали осуществлять необходимые процедуры для полной реконструкции тела твоей дочери, которая, прошу заметить, будет сделана не из искусственных заменителей, а из натуральной органики. Еще при этом, чтобы, как ты сказал, она могла иметь детей... Потратили на это уже уйму денег. А ты взял и облажался? Вы уже приступили?» Сначала обрадовался мужчина, но потом, столкнувшись глазами со взглядом своего собеседника, понял, что в этом в данный момент нет ничего хорошего. «Вы все остановите?» «Остановим, если ты остановишь свои попытки в поиске и выявлении этого долбанного нарушителя!» Сорвался на крик почти всегда спокойный человек, которого боялись многие, но вместе с этим и уважали. «Нам невыгодно, чтобы ты прекращал работу. Так что и мы не будем прекращать. Просто делай свое дело. Создай новый шлюз, взломай систему автоматической защиты и перенастройки кода». «Удали оттуда этих нарушителей! Они путают абсолютно все наши планы!» «Хорошо», — со спокойным вздохом ответил мужчина и развернулся снова к своему компьютеру. «Хоть на какой стадии сейчас работа над телом моей дочери?» «Мы нашли весь необходимый материал. Полностью реконструировали ДНК-код и РНК-код». Открыл свой записной блокнот, бумажный носитель, что нынче считался большой редкостью, диктуя оттуда проведенные работы с будущим телом девушки. Также сейчас происходит разработка костного мозга для костей, создание серого вещества для мозга, наращивание мышечной массы на скелете. В общем, это процесс не быстрый. Это вам не 9 месяцев естественного развития в чреве матери. Это первая попытка в мире создать натурального, но искусственного человека, тело которого было мертво. Да мало того, мы еще технологию клонирования человека еще не освоили, а тут такой запрос. «Зато потом вы сможете наделать себе столько запасных тел», усмехнулся мужчина, «что сможете жить целую вечность. По сути, разум вы научились копировать и вставлять в цифровой код. Возвращать вы тоже научились его в мозг. Так что остальное дело времени. Откуда у тебя информация о том, что мы можем возвращать разум людей обратно в мозг?» С настороженным видом спросил БМ, встав с кресла и почти вплотную подойдя к своему собеседнику. «Тут несложно догадаться», – пожал плечами уставший программист. «Раз вы начали восстанавливать тело моей дочери, которая по вашей глупости застряла в игре, и ее тело умерло, значит, вы научились переносить разум человека обратно в мозг. Либо вставлять его копию. Не знаю, как это у вас там работает». «Сомнительно», – прищурился БМ. Но потом сел обратно в кресло и склонил голову, положив ее на свою ладонь. «Все слишком хреново оборачивается. Десятилетие подготовок к коту под хвост». «Хм». Не поворачиваясь лицом к своему собеседнику, сделал для себя выводы программист, сделав в мозгу для себя заметочку, что надо выяснить, про какую именно подготовку говорил БМ, зам генерального директора крупнейшей игровой мегаиндустрии. «Рыбка клюнула?» – спросил генеральный у своего заместителя, когда тот только вошел в его кабинет и закрыл за собой двери. «Очень хорошо клюнуло», — улыбнулся БМ. «Так хорошо, что я по его повадкам понял, что он начнет копать под нас информацию. Только жаль, что пришлось врать по поводу проводимых работ над телом его дочери». С наигранным сожалением начал говорить Сергей Сергеевич, играя в старомодные, но всем известные шахматы, вырезанные из давно вымершей березы. «Нехорошо врать в этом отношении, но что поделать, власть требует жертв, а он будет одной из них». «А если реально, — задумался заместитель, — у нас же давно достаточно накопленных технологий, чтобы начать реконструировать чужое тело и вселять туда любое нужное нам сознание». «Ты думаешь, я этим не занимаюсь?» Хищно улыбнулся генеральный директор, поставив виртуальному противнику шах и мат. «О, как идеально совпало!» «Реально», — кивнул заместитель. «Словно вы так и планировали». «А может, я так и планировал?» Уже ехидно улыбнулся генеральный. «Может, это все было сейчас подстроено так, чтобы ты пришел, и я в нужный момент поставил шах и мат. Не думал? Хотя я тебя знаю, ты уже больше десятка вариантов в голове прокрутил. Кстати, так что там с настройкой ядра? Уже 5 часов, как игра работает, но то тут, то там игроки сообщают о странных аномалиях». «Скажем так», — поправил свой галстук заместитель. «Сейчас проводят работы по поиску причин этих странностей. Наше предположение в том, что при попытке взлома часть кода ненужного нам ИИ изменилась, из-за чего в игровом мире произошли изменения. Мы ищем эти изменения и вносим соответствующие корректировки в доступную нам часть кода». «Еще раз, а почему мы не можем изменить ту часть, которая самопроизвольно после инцидента изменилась?» Положил голову на ладонь генеральный, второй начав водить по виртуальной клавиатуре пальцами свободной руки. «А вы сможете открыть замок от чужой двери своим ключом?» усмехнулся в ответ заместитель генерального, после чего сделал реверанс, что означало, что ему необходимо идти. Конец 7-й интерлюдии.